вечную сущность и смиренно ей подчиняться. Но никогда не подчиняйся земным и подземным силам, и не преклоняйся перед земными формами, ибо тогда ты превратишь божественное смирение в слабое и трусливое сатанинское самоуничижение. Всегда помни, что твоя личность — иллюзорное существо, что все проявляемые тобой силы идут от Бога, из твоей высшей сущности. Поэтому самоуверенность означает уверенность в Боге, обитающем в твоем сердце, доверие к Нему, а совсем не уверенность в твоей призрачной личности. Божественная самоуверенность обязательна для людей творческой деятельности и выражает внутреннюю связь с Богом. Но воображая, что эти силы его собственные, человек превращает божественную самоуверенность в сатанинскую ложную гордость и самонадеянность. Ты должна уметь мгновенно принимать решения, без колебания выбирая лучшее из возможного. Есть ситуации, где любая задержка означает потерю единственной возможности. Если действовать при этом с полной концентрацией, это способность божественная, но без нее быстрые действия превращаются в дьявольскую поспешность. Сотрудник в великом божественном плане не должен быть привязан к чему-либо. Научись различать в каждом божественные, земные и демонические качества. Люби не личность, но божественное внутри этой личности. Выдерживай земное и обходи демоническое. Если того требует твоя задача, ты должна без колебаний оставить самого любимого человека, потому что то, что заслуживает любви в нем, это божественные свойства, а не он сам. Ты можешь найти и полюбить те же самые проявления в других людях, любив в каждом Бога, и тогда ты не будешь привязана никому. Это отсутствие привязанности не должно превращаться в равнодушие к окружающим тебя людям. Ты должна быть верной по отношению к людям, в которых ты узнала проявление Бога. Ты предана Богу в них, так как любишь их личность как орудие Бога. Но любовь к твоему учителю и сотрудникам никогда не может превратиться в культ их личностей или восхваление личностей. Ты должна уметь выступать перед публикой, одушевляя ее своим духом, взглядом, движением рук, убеждающей силой своего ораторского искусства. Используй себя как послушный инструмент, чтобы провести свое влияние и поднять людей на более высокий уровень. Но это никогда не должно быть связано с пробуждением дьявола тщеславия. И когда тебе аплодируют, знай, что этот энтузиазм относится не к тебе, а к проявлению Бога в тебе, как в своем земном орудии. Если ты победишь дьявола тщеславия, тебе легко будет, выполняя другие задачи, оставаться совершенно незаметной и неизвестной. В этом случае ты не должна обнаруживать свои таланты, но исчезнуть в толпе, не желая быть замеченной. Однако эта скромность не должна выродиться в личную недооценку или самоуничижение. В сердце твоем всегда должно сохраняться человеческое достоинство. Ты должна достичь полного равнодушия, пренебрежения к смерти, приобретя твердое убеждение, что смерти нет вообще. Когда твоим телом уже нельзя будет пользоваться, твое «я» оставит его, как изношенную одежду. Но я — ветка древа жизни, а сама жизнь бессмертна. Когда ты отождествишь себя в своем сознании с жизнью, ты не будешь бояться смерти, если твоя задача приведет тебя к смертельной опасности. Но никогда не допускай, чтобы презрение к смерти превратилось в неуважение к жизни. Ты должна ценить жизнь превыше всего, ибо жизнь есть сам Бог. Вечная сущность проявляется во всем живущем, поэтому никогда легкомысленно не подвергай себя опасности. Самое трудное — испытание любви и жестокой, мучительной любви. Ее противоположность — равнодушие, безразличие, и эта последняя пара двойных характеристик создает неразделимое единство, единство прямо здесь, на земном плане. Когда ты проявляешь одну половину, другая проявляет себя автоматически. Ты должна учиться любить все и всех без различия, так же, как Бог любит все и всех. Как солнце посылает свои лучи всему, так и ты должна учиться любить прекрасное и безобразное, истинное и ложное, доброе и злое, без различий и пристрастий. Это высший вид любви, божественная любовь, беспристрастная, безличная любовь. Прекрасная не может существовать.